Идет он домой, пьяный он или трезвый, без разницы. Я его встречаю с улыбкой всегда. Я ему открою дверь, я его накормлю, я его раздену, спать уложу. И добавляю, но я его терпеть не могу. Я говорю, вот и все. Вы сейчас поняли, что я имел в виду? Внутренности же любви нету. Дела наши не делают переворота. Они просто располагают человека, открывают его сердце в отношении вас. А дальше духовная атмосфера сердца действует. Она невидимая. О ней говорить не надо. Но она невидимо влияет на сердце. Если вы заходите в молитвенный дом, и печка натоплена, вам надо говорить, что печка натоплена или нет? Или в дом заходите, когда печка натоплена и не натопленная, открываются двери, и без всякого разговора раз на вас вдохнуло теплом. Откуда вы знаете? Вам же никто не говорил, что печка натоплена. А здесь говорить не надо. Вы это чувствуете. И вы чувствуете людей. С одним вам хочется разговаривать, другими нет. Я чувствую иногда. Вот приходит человек, начинает говорить со мной, за это просто, а мне не хочется с ним говорить и все. Я думаю, я просто конкретный пример имею в виду. Думаю, почему? Что он мне сделал плохого, что я с ним разговаривать не хочу? А потом открывается стукач. До ночи. Он приходил, чтобы распасть вообще донести все ответственные органы. Вот почему я не хотел с ним разговаривать. Он вопросы по Библии задает, глубокие, разумные вопросы. А мне не хочется с ним говорить и все. Я очень хотел бы, чтобы сегодня на это обратили внимание. Значит, это важно. Можно делать, говорить. А когда внутри расположения нет, это будет артист просто хороший. И вы потратите время. Если доброе дело делали, силы потратите, а результат будет ноль. Человек нисколько не расположится, нисколько не обновится. Почему? А по той простой причине, что содержание внутреннее было не то, что надо. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, может быть, и в этом есть некоторая причина наш неудач. Вроде все хорошо, и делаю, и стараюсь, и а результата никакого нет. И я часто вспоминаю еще один текст писания, когда я эту тему излагал. Я просто несколько соединяю вместе. Потом писали, говорят, любите друг друга. И мне кажется, делаю, люблю. А Бог говорит, не совсем. Ты-то снаружи вроде люблю, а внутри-то вот так вот смотришь с прищуром, ехидно. Ну какое же это люблю? И в данном случае, очень справедливое изучение Священного Писания, Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. Что такое лицо? Это внешность. Это то, что видно. А Бог смотрит не только на лицо, Он смотрит на сердце. И когда что на лице, то и в сердце. И одно и другое соответствует Слову Божию, будет успех. А если где-то есть разрыв, желание есть, а делать не хочу. Или делаю, но желания нет. И результата нет достойного. И успеха нет. Ну, я еще прочитаю перед тем, как мы уже будем молиться, потому что если нужды будут еще. Я вижу, что и вы устали. Я тут не скажу, что я сегодня устал. Но все-таки целый день еще ехать почти 3,5 часа надо. Но я читаю, как любовь себя проявляет. Это тоже не ново. Вы сами можете прочитать и еще раз перечитать. Но я все-таки прочитаю. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 4-7 стихи. Любовь долго терпит. Не нас долго терпит, а мы долго терпим. Мы бы то хотели, чтобы нас долго терпели. А Библия говорит, сам начинай долго терпеть. И терпеть не потому, что выхода нету. У нас иногда мы терпим, потому что все равно ничего не получится. А эту из любви долго терпит. Может сдачи дать, может, но не делает. Из любви. Любовь долго терпит. Милосердствует. Проявляет милость к тому, кто сделал вред и зло. Милость проявляется к преступнику. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Она никогда не будет обижаться, любовь, если кто-то с вами не поприветствовался. Или не поговорил столько, сколько вы хотели. Любовь никогда не будет обижаться. Не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. А мы как, часто раздражаемся или нет? Часто. Часто. Значит, не хватает ее. Сказать, что нету, совсем не скажешь тоже, потому что она есть. Но она неполноценная. Она не та, которая она должна была быть. Или может быть. Не мыслит зла. Что такое не мыслит зла? Но я ему дам. И сидит полдня, думает, как она ему даст, что будет говорить. А он взял, да и не появился. И мололось, мололось, в голове это же самое. Мысли зло. Не делает, но мысли. И вы знаете, вот эти мысли, они очень часто и к делу почти приводят. Нормально, нормально, что-то такое вот убилось в голову. И начинает разворачиваться. Ага, то было, ага, то было, ага. И через полчаса уже другой человек. То улыбался, то говорит, что с ним стало? Ну вот буквально полтора часа назад совсем другой было что? А в голову что-то пришло, мыслил зло. И перевернулось все. Был один, остался совсем другой. Говорит, любовь не мыслит зла. Не радуется неправде. Ага, хорошо, что наконец-то и он попался. Он с меня смеялся. Вот и сам попался. Слава Богу. Бог, это не то, это совсем не то. Совсем не то, что надо. Сорадуется истине. Вы знаете, есть люди, которые радуются только тогда, когда другим плохо. Они только тогда радуются. Они не умеют радоваться радости по-настоящему. Говорят, сорадуется истине. Все покрывает. Всему верит. Ну, говорит, брат, прости. Не верю. Ты мне уже не один раз говорил, и все равно. Ну я же хочу, ну я искренне. Все равно не верю. Я конкретный случай рассказываю. Говорю, любовь, что? Всему? Верит. Верит. Сказал ты прости, сказал, что искренно. Ну, я должен верить, что ты искренно. А как иначе? Иначе ничего не получится. Всему верит. Все переносит. И это не искание у кого-то найти вот эти качества, а я ищу у себя. И вот наша беда какая. Будем любить. Ага, значит, кто же-то меня любить будет, интересно. Ищем, ищем и не находим. Пусть Господь поможет нам любить. Вы сейчас понимаете, о чем я хотел сказать? Говорит, начни с себя. Начни с себя. И тот человек, который любит, обратите внимание, он никогда не будет упрекать, что любви нет у кого-то. Если кто-то упрекает кого-то, что меня не любят, упрекает, не как факт, что на самом деле так. Мы ж не можем говорить, когда не любит, что любит. Но никогда упрекать не будешь, что не любит. Человек, который это делает, он сам не любит. А раз он сам не любит, то у него нечем вызвать любовь и у другого. А где ее взять, эту любовь? Описание говорит, откуда взять. Любовь Божия излилась в сердца наши, как Духом Святым, данным нам. А почему ее не видно? А гордость мешает. Она мешает покрыть, она мешает забыть, она мешает не обратить внимание на что-то. Гордость. Когда-то одна из сестер подошла, такая хорошая сестра, ничего не скажешь, ревностная. И говорит, знаешь что? Гордость. Вот Бог открыл, что у меня гордость. Я уже так это давно было видно. А почему что ты мне не сказал? А ты бы не послушала бы. Вот что дело в том, что ты не послушала бы. Вот когда тебе Бог сказал, то тут действительно, да, это так. Вот все твои проблемы у гордости твоей кроются. Молилась, исповедовалась. Но как это легко, нелегко корчуется. А потом опять обиды. В чем обиды? Ты, говорит, знаешь, что он прошел и так мельковлял, и даже не поздоровался. Я говорю, слушай, так это же гордость. Она смотрит. Я говорю, да-да-да. Это же гордость. Как это со мной? И не поприветствовать. А кто ты такой вообще? И кто ты такая вообще-то? Что тебе должны ходить вокруг тебя и носить тебя на руках? Но кто ты такая? Ну вы поняли меня? Ну кто я такой, чтобы во мне должны ходить вокруг меня на цыпочках? Ну кто? И вот как раз-то мы этого и не видим. Не уделили внимания, или уделили мало, или сказали не так, как хотелось, и все, уже обиды, уже где-то какое-то чужое что-то. Да, а кто ты такой? Да любой из нас. Ну да. Я не имею права унижать никого, это само собой. Я не могу говорить, а кто ты такой? Но когда на меня говорят, а кто ты такой? Я должен понять, что действительно, а кто я такой? Ну, а кто я такой? И вы меня тоже, я думаю, что вы меня поняли. Я совсем не сказал о том, что вы должны унижать друг друга. Вот с нашей стороны этого не может быть. Оно не может этого быть. Мы должны дать оценку должную. И должны уважать друг друга. А если нас не уважают, тогда правильный вопрос. А за что они меня должны уважать? Кто я такой? Вот когда мы так будем жить, будет все гораздо лучше. Мы со своей стороны все делаем, чтобы дать дань уважения. А когда нам кто-то не проявит, ну и что ж, а кто я такой, чтобы его должны проявить? Абсолютно. Нет никаких оснований мне претендовать на что-то. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, будем любить друг друга. Сказать легко. Проповедь сказать. Но не всегда легко проповедь сказать. Я, допустим, понимаю на сегодняшний день, что это надо обдумать, что это надо, это не так-то легко. Но а жить так, как мы слышим, оно в несколько раз тяжелее. А деться-то некуда. Мы идем в святую вечность. Куда без любви не пустят. Пропуск когда будет? Умение любить друг друга. Не стаж наш не пропуск. Не знание Библии не пропуск. Не дары духовные, которые мы имеем, это не пропуск. Пропуск характер христианский. И если, имея огромное количество Слова Господня, будучи крещенным Духом Святым, имея 50 лет стажа хождения перед Господом и любви нет, то куда тебя пускать? Такое богатство Бог дал. Столько сделал. Сына своего отдал на крест. Грехи простил. Крестил Духом Святым. дал Слово Божие и 50 лет вел, и у тебя нету. Так, а что дальше? Куда же тебя пускать? Пожалуйста, обратите на это внимание. Потому что Писание говорит, прилагая к чему все старание ваше, покажите в вашей вере. И когда Бог увидит старание, Он даст то, что нам надо. А если не будет его, значит, некому давать. Не ценят, не желают безразличные. Не оценят никогда. И нету, и не будет. А когда мы к этому стремимся, когда мы об этом просим, когда Бог видит нужду нашу, даст. Но давайте мы склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. И пусть милость Господня поможет нам расти духовным возрастом. Правильно понимать вещи. И так строить отношения друг с другом, чтобы любовь Господня могла проявляться в нас и через наши сердца, вклоняя колени. Которые еще не знают Тебя, Господь. Ты знаешь наших детей неверующих. Ты знаешь мужей и жен, которые еще никогда не молились. И мы так много положили усилий, но еще не было любви к ним, еще не было сострадания, то все это было потрачено напрасно. Оно не произвело никакой работы, Господь. Но сегодня мы просим Тебя, дай нам Твою полноценную любовь и излей ее в сердца наших Духом Твоим Святым. Ибо она не питается на земле. Никто из мудрых людей не является ее носителем. Но этим носителем являешься Ты, Дух Твой Святой, Твоя, Господи, вечная любовь, да будет драгоценностью для нашего сердца Божия. Помоги нам любить наших близких, которые являются, может быть, противниками нашими на сегодняшний день. Может быть, они, Господь, обижают нас, обвиняют, может быть, не понимают, Господь, но Ты дай нам Твою любовь, с которой можно было прощать их, объять их, согреть их Твоей святой любовью и вызвать ту ответную любовь, которым так нуждаемся мы сами, так нуждается человечество, так нуждаются наши церкви, так нуждается общество Твоего народа. И так, Господь, дай Твоей святой милости и благословение. А если в нашей жизни было много грехов, было много соблазнов, ну прости, дорогой Господь, омой нас и очисти в Твоей святой крови, и пусть церковь Твоя, исполненная Духом Святым, расцветет, как цветом для Тебя. Пусть будет поднято знамя этой любви. Ибо мы хотим, чтобы церковь не исчезала из земли, но сюда приходили люди, чтобы они могли получить здесь прощение грехов, освобождение от пьянства, освобождение от всякого разврата, освобождение от других пороков. И чтобы, Господь, Твоя церковь здесь была глашатаем Твоей истины, столбом и утверждением истины. И благослови эту поместную церковь, Господь, немногочисленную, состоящую из пожилых людей. Но когда, Господи, Дух Твой Святой начнет действовать, они будут совсем другим, они по-другому будут понимать, они будут иметь ту силу, потому Господь благословит. Благослови брата Сашу, который Ты поставил быть ответственным здесь пастором. Благослови его семью. И пусть, Господи, рука Твоя для всех их будет рукой милости и благословения. Благослови всех жителей этой деревни, дай Твою святую благодать. И пусть, Господи, молитвенники этой церкви, ходатайствуют перед лицом Твоим за спасение этого мира днем и ночью. И пусть по их молитвам совершится великое дело спасения, обновление церкви. Пусть, Господь, покаются наши близкие и родные, и пусть Твоя святая любовь будет как знамя в этой церкви. А за все Твои милости, за святую любовь, за сегодняшнее служение перед лицом Твоим, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день